Туви Янсен, «Шляпа волшебника». Глава первая. Продолжение. Итак, из шляпы волшебника, оставленной в углу, вылетели пять маленьких тучек. «Это надо же!» — сказал Мумитроль. «Уж не пожар ли?» — обеспокоенно спросил Снорк. Тучки неподвижно стояли перед ними и словно чего-то ждали. Фрекин Снорк тихонечко протянула лапу и потрогала тучку, которая была к ней поближе. «Совсем как вата!» — удивленно сказала она. Тут все придвинулись ближе и стали ощупывать тучки. «Подушка, да и только!» — сказал Сниф. Снус-Мумрик осторожно толкнул одну из тучек. Она проплыла немного в воздухе и снова застыла на месте. «Чьи они?» — спросил Сниф. «Как они попали на веранду?» Мумитроль только покачал головой в ответ. «Таких чудес со мной еще не вытворялось», — сказал он. «Пожалуй, надо позвать маму». «Нет-нет», — возразила Фрекин Снорк, — «исследуем их сами». Она прижала тучку к земле и погладила ее лапами. «Какая мягенькая!» В следующее мгновение она уже сидела на тучке и с хихиканьем подскакивала на ней. «А я-то! А я-то!» — завопил Сниф и мигом забрался на другую тучку. «А ну давай!» И только он крикнул «А ну давай!», как тучка поднялась над землей и описала небольшую изящную дугу. «О, Господи!» — изумленно воскликнул Сниф. «Она движется!» Тут уж и все остальные взобрались каждый на свою тучку и закричали. «А ну давай! Гоп!» Тучки, словно большие послушные кролики, парили над землей. Ими можно было управлять. Это открытие сделал Снорк. Легкий нажим одной ногой — поворот. Обеими ногами — полный вперед. Чуть покачаешь тучку, и она набирает высоту. Все это было страшно занятно. Расхрабрившись, они взлетали до верхушек деревьев и даже на крышу муми-дома. А муми-тролль остановился на своей тучке перед окном муми-папы и громко крикнул «Кукареку!». Ему просто не пришло в голову ничего более умного. В таком восторге он был. Муми-папа выронил ручку и бросился к окну. «Клянусь моим хвостом!» — вырвалось у него. «Клянусь моим хвостом!» Больше он ничего не мог сказать. «Из этого выйдет мировая глава для твоих мемуаров», — сказал Мумитроль и, подрулив к кухонному окну, позвал маму. Но мама спешно готовила мясо с картошкой и луком, и ей было некогда. «Что ты там еще придумал, золотко мое?» — спросила она. «Смотри, не упади!» А внизу в саду Снорк и Снус-Мумрик изобрели новую игру. Они с разгона сталкивались друг с другом, и кто свалится на землю, тот проигрывал. «Сейчас я тебе покажу!» — кричал Снус-Мумрик, пришпоривая тучку. «А ну, пошла!» Но Снорк ловко вильнул в сторону и коварно напал на него снизу. Тучка Снус-Мумрика накренилась, и он воткнулся головой в цветочную клумбу, да так, что шляпа налезла ему на нос. «Третий раунд!» — закричал Сниф. Он был судьей и парил чуть повыше противников. «Счет 2-1. По местам! Готовы? Начали!» «Прокатимся немножечко вместе», — предложил Мумитроль Фрекин Снорк. «С удовольствием», — ответила она и подрулила к нему. «А куда?» «Давай разыщем Хемуля. Кто-то он удивится». Они облетели все излюбленные места Хемуля, но его нигде не было. «Обычно он никогда не уходит из дома надолго», — сказала Фрекин Снорк. «Последний раз, когда я его видела, он разбирал свои почтовые марки». «Так ведь это было полгода назад», — заметил Мумитроль. «Ой, верно», — отозвалась Фрекин Снорк. «Ведь мы же проспали всю зиму». «И сладко тебе спалось?» — просил Мумитроль. Фрекин Снорк с изяществом перепорхнула через верхушку дерева и, немного подумав, ответила. «Мне снился страшный сон. Какой-то противный дядька в черном цилиндре глядел на меня и усмехался». «Странно», — сказал Мумитроль. «И мне то же самое снилось. А что, он был в белых перчатках?» «Во-во», — кивнула Фрекин Снорк. Они плавно парили между деревьями, думая о своем сне. И вдруг увидели Хемуля. Он брел по лесу, заложив руки за спину и уставившись носом в землю. Мумитроль и Фрекин Снорк спланировали вниз, пристроились у него по бокам и разом крикнули «С добрым утром!» «Ой!» — вскрикнул Хемуль. «Ну и испугался же я! Разве вы не знаете, что мне нельзя устраивать такие сюрпризы? У меня сердце в пятки уходит!» «Ах, прости!» — сказала Фрекин Снорк. «А ты видишь, на чем мы едем?» «Диковина, ничего не скажешь», — ответил Хемуль. «Надо уж мне не в новинку, что у вас что ни шаг, то диковина. А я вот захандрил». «С чего бы это?» — сочувственно спросила Фрекин Снорк. «Хандрить в такой славный денек?» Хемуль покачал головой. «Не поймете вы меня». «Как-нибудь постараемся», — сказал Мумитроль. «Опять потерял какую-нибудь опечатку?» «Как раз нет», — мрачно ответил Хемуль. «У меня все цело. Все до единой марки. Моя коллекция совершенна». «Ну так что же тогда?» — подбодрил его Фрекин Снорк. «Я знал, что вы меня не поймете». Мумитроль и Фрекин Снорк озабоченно переглянулись. Они поотстали от Хемуля из уважения к его горю и держались теперь позади. А Хемуль продолжал брести дальше. Они терпеливо выжидали, когда он поведает им свою печаль. И вот, немного погодя, Хемуль воскликнул. «Нет, это бессмысленно!» А еще немного погодя сказал. «К чему все, все? Можете использовать мою коллекцию вместо туалетной бумаги!» «Да что с тобой, Хемуль?» Взволнованно воскликнула Фрекин Снорк. «Ты прямо-таки кощунствуешь! У тебя самая лучшая коллекция марок на свете!» «В том-то и дело!» В отчаянии сказал Хемуль. «Она закончена! На свете нет ни одной марки, ни одной опечатки, которой бы у меня не было. Ни одной, ни одинешенькой. Чем же мне теперь заняться?» «Я, кажется, начинаю понимать», — медленно произнес Мумитроль. «Ты перестал быть коллекционером. Теперь ты всего-навсего обладатель. А это вовсе не так интересно». «Да», — с убитым видом подтвердил Хемуль. «Вовсе не интересно». Он остановился и повернул к ним нахмуренное лицо. «Милый Хемуль», — сказала Фрекин Снорк и тихонько похлопала его по руке. «Я вот что надумала. Не начать ли тебе собирать что-нибудь другое? Совсем другое?» «Это идея», — согласился Хемуль, но морщины по-прежнему не сходили с его лба. Он попросту не мог радоваться после такого серьезного огорчения. «Ну, скажем, бабочки», — предложил Мумитроль. «Это исключено», — сказал Хемуль, и лицо его помрачнело еще больше. «Бабочек коллекционирует мой двоюродный брат, а я его терпеть не могу». «Ну, а кинозвезды?» — спросила Фрекин Снорк. Хемуль лишь презрительно фыркнул. «Может быть, драгоценности?» — с надеждой спросила Фрекин Снорк. «Ведь драгоценностям никогда не будет конца». «Тьфу!» — только и сказал Хемуль. «Ну, больше я ничего не могу придумать», — молвила Фрекин Снорк. «Ладно, что-нибудь мы тебе подберем», — утешила его Мумитроль. «Уж мама-то наверняка сумеет». «Да, кстати, ты не видел Андатра?» «Он еще спит», — грустно ответил Хемуль. «Он считает, что незачем вставать так рано, и в сущности он прав». И Хемуль в одиночестве побрел дальше по лесу. А Мумитроль и Фрекин Снорк поднялись над верхушками деревьев и, плавно покачиваясь, поплыли в солнечном блеске. При этом они, не переставая, думали о том, чтобы предложить Хемулю для коллекционирования. «Может быть, раковины?» — сказала Фрекин Снорк. «Или пуговицы от штанов?» — сказал Мумитроль. Когда они вернулись домой обедать, Хемуль поджидал их на крыльце. Он весь так и сиял от радости. «Ну?» — спросил Мумитроль. «На чем же ты остановился?» «Растения!» — воскликнул Хемуль. «Займусь ботаникой! Это меня Снорк надоумил! Соберу самый замечательный гербарий на свете!» И он развернул полы юбки и показал свою первую добычу. Это был тоненький стебелек гусиного лука, облепленный комьями земли и листьями. «Гагия лютия!» — гордо сказал Хемуль. «Номер первый в коллекции! Безупречный экземпляр!» Он вошел в дом и вывалил содержимое юбки на обеденный стол. «Ступай-ка в уголок», — сказала Муми-мама. «Здесь будет стоять суп». «Ну как, все в сборе? Андатор еще спит?» без задних ног», — высказался Сниф. «Веселый был сегодня денек?» — спросила Муми-мама, наполняя тарелки. «Ужасно веселый!» — хором ответило все Муми-семейство. Когда наутро Муми-тролль пошел выпустить тучки из дровяного сарая, их там не оказалось. И никому в голову не пришло, что они имеют какое-либо отношение к пяти яичным скорлупкам, которые, как ни в чем не бывало, снова лежали в шляпе волшебника.